Каждое чувство бывает понятней мне ночью, и каждый образ пугливо немой дальше трепещет во мгле. Самые звуки доступней, даже когда неподвижен. Книгу держу я в руках, сам пробегая в уме все невозможно возможное, странно бывалое, лампа томно у ложа горит, месяц смеется в окно, а в отдалении колокол вдруг запоет, и тихонько в комнату звуки плывут. Я предаюсь им вполне. Сердце в них находило всегда какую-то влагу, точно как будто росой ночи омыты они. Звук все тот же поет, но с каждым порывом иначе, то в нем меди тугой более, то серебра. Странно, что ухо в ту пору, как будто не слушая, слышит. В мыслях иное совсем, думы, волна за волной, а между тем еще глубже сокрытая сила объемлет лампу и звуки и ночь, их сочетавши в одно. Так между влажно-махровых цветов снотворного маку полночь роняет порой тайные сны наяву. 1843 год.